В 8 утра Дэвид покинул турецкие бани бодрым и свежим. Он подумал, не позвонить ли Клаудии, но все же решил выждать день и посмотреть, не позвонит ли она сама. Запарковав автомобиль, Дэвид купил утреннюю газету и отправился по Парк-Лейн к отелю Гровенор Хаус, где он собирался позавтракать перед возвращением домой. Заказав ветчину, яйца, тост, кофе, он откинулся на спинку кресла с намерением пролистать газеты. Его взгляд тотчас упал на фотографию, занимавшую половину первой полосы Daily Mirror, которая вышла под шапкой снова беспорядки на Трафальгарской площади. На снимке была изображена рассерженная толпа, окружившая двух полицейских, которые тащили с проезжей части женщину. Ее юбка задралась до трусиков. Волосы закрывали лицо, и одна туфля должна была вот-вот соскочить с ноги. Впечатляющая картина. Полная простоватая официантка принесла завтрак и заглянула через плечо Дэвида в газету. «Ну и видок у дамочки», — пробормотала она. «Пора положить конец этим безобразиям. Ай, бездельники, вот они кто такие. Этим болтунам место в тюрьме». Продолжая ворчать, она отошла, а потрясенный Дэвид уставился на фото. Без сомнения, это была Линда. Его Линда. Не веря своим глазам, он покачал головой. Что она там делала? О чем думала? Он залпом проглотил кофе, обжег язык, чертыхнулся, понял, что не в состоянии что-либо съесть, и попросил счет. Официантка медленно подошла к нему. «В чем дело, дорогой? Все в порядке?» Дэвид сунул ей деньги. «Все прекрасно», — бросил он уже на ходу. Возле его машины стоял полицейский, следящий за правильностью парковки. Дэвид нетерпеливо прошел мимо. «Боюсь, вам придется подождать, пока я выпишу квитанцию, сэр», — сказал полицейский. «Полагаю, вам известно, что здесь стоянка запрещена. Давайте квитанцию и покончим с этим», — резко произнес Дэвид. Полицейский бросил на него сердитый взгляд и неторопливо продолжал свое дело. Наконец, мрачный Дэвид смог отъехать. Он обдумывал, что он скажет Линде. Невероятно. Просто невероятно. Его жена на митинге протеста. Просто чепуха какая-то. Она ничего не смыслит в политике ядерного оружия. Кухня, дети, светская жизнь, чаепитие с подругами, обеды в ресторанах пару раз в неделю — вот ее сфера. Но ядерные испытания... Кем она себя считает, чтобы судить об этом? Он забыл о Клаудии. На полном газу Дэвид помчался домой. А она открыла ему дверь. «Миссис Купер еще спит», — сообщила домработница. «Хотите чаю?» «Нет», — буркнул он, одолев полпролета лестницы, ведущей в спальню. Линда спала, свернувшись клубочком под одеялом. Дэвид раздвинул шторы, свет хлынул в комнату. Линда не пошевелилась. Он принялся громко расхаживать по комнате, кашлять. Но Линда не подавала признаков пробуждения. Тогда Дэвид подошел к жене и грубовато тряхнул ее за плечо, подсунув Daily Mirror к ее неохотно открывшимся глазам. «Что это значит?» — сердито спросил Дэвид. «О, Боже! Он узнал о ней и Поле. Но каким образом? Так быстро!» Она тотчас села в кровати. С возмущением на лице он продолжал: «Что это значит?» Тебе захотелось выставить себя на посмешище? Да? Он снова сунул газету ей под нос, и она взяла ее. Она испытала облегчение, поняв причину его гнева. «Какая ужасная фотография!» — воскликнула Линда. «Я не знала, что там снимали». «Это все, что ты можешь сказать? Я не знала, что там снимали?» — передразнил жену Дэвид. Вырвав газету из ее рук, он громко, возмущенно произнес. «Что ты там делала? О чем думала?» «Мне было нечем занять тебя. Я оказалась там случайно. Но я сожалею, что огорчила тебя». «Я не огорчен!» — закричал он. «Мне нравится видеть во всех газетах фото моей жены с юбкой, задранной до талии, окруженной бездельниками». Она встала с кровати. «Я не намерена сидеть тут и слушать, как ты кричишь на меня. Возможно, если бы ты для разнообразия провел уикенд дома, этого бы не случилось». Внезапно зазвонил телефон. Линду бросила в жар. Кровь прилила к ее лицу. Вдруг это Пол? Как поступить? Самой снять трубку или дать это сделать Дэвиду? Дэвид отнял у нее возможность выбора. Схватив трубку, он рявкнул. «Да!» У Линды перехватило дыхание. Потом она успокоилась. По-видимому, звонили с его работы. Воспользовавшись тем, что Дэвид отвлекся, она оделась. После разговора Дэвид, похоже, отчасти успокоился. «Позавтракаешь?» — спросила Линда. «Нет. Надо сделать несколько телефонных звонков. Сегодня вечером состоится прием по случаю начала рекламной кампании «Прекрасная нимфа». Ты заедешь за мной в офис к 7, и мы отправимся туда. Надеюсь, твое фото никому не попадет на глаза». Она мысленно простонала, подумав об очередной вечеринке, и принялась планировать свой день. Ей следовало встретить детей, сходить к парикмахеру. Тем временем Дэвид думал о своем. Клаудия, несомненно, будет на приеме. Это часть ее работы. Удастся ли ему помириться там с ней? Так, чтобы никто из гостей не заметил их объяснения. Но он не хотел пробуждать в Линде подозрения. Ее и так, похоже, раздражали его частые отлучки. Возможно, она уже заподозрила что-то, хотя на протяжении многих лет ему удавалось скрывать от нее свои связи с женщинами. В любом случае, он сможет увидеть Клаудию. Дэвид приступил к деловым звонкам. Дети ворвались в дом ровно в 4 часа. Отец Линды всегда был пунктуален. Она только что вернулась от парикмахера. Стивен с разбегу прижался к ней своим худеньким телом, едва не свалив мать с ног. «Мы классно провели время, мамуля!» — воскликнул он. «Я умираю от голода. Что у нас к чаю? Бабушка делает потрясающие пирожные!» Его сестра, 6-летняя Джейн, поцеловала Линду в щеку. Она была немного застенчива. «Я рада, что мы снова дома, мамочка. Твои волосы выглядят чудесно. Вы с папой куда-то идете?» Линда поздоровалась со своим отцом. Они беседовали, пока Анна подавала чай, а дети носились по дому, соскучившись по своим игрушкам. Линда вполуха слушала рассказ отца о том, как Стивен и Джейн провели уикенд. Она думала о Поле. Какое мнение сложилось у него о ней? Почему он не звонит? Что она скажет, если Пол позвонит, когда Дэвид будет рядом? Наконец ее отец уехал. Анна принялась кормить детей обедом, а Линда готовится к вечеру. Телефон зазвонил, когда она уже собралась уходить. Она решила, что это Пол. Мгновенно покрывшаяся легкой испариной, Линда дрожащей рукой сняла трубку. «Алло?» «Привет, дорогая, это Моника. Ну ты даешь. Настоящая темная лошадка. Ушла вчера от нас, ни словом не обмолвившись о том, куда направляешься. Что обо всем этом думает Дэвид?» «О, отозвалась Линда. Он не очень-то обрадовался». Моника рассмеялась. «Не переживай, мы с Джеком восхищены тобой. Слушай, милая, у нас сегодня после обеда соберется небольшая компания. Мы бы очень хотели, чтобы вы с Дэвидом пришли». «Наверное, мы не сможем, Моника. Отправляемся на прием по случаю начала новой рекламной кампании. Не знаю, когда мы вернемся оттуда». «Ну ничего, приходите, когда освободитесь. Вы нас знаете, мы сами всегда опаздываем». Она не дала Линде шанса возразить. «Ну, до встречи, пока». Линда положила трубку. Она не очень любила Монику и Джека и не хотела идти к ним после приема. Однако ей придется сообщить о приглашении Дэвиду, ну, а он наверняка пожелает пойти к своим старым друзьям. Она покинула дом в плохом настроении, с головной болью, одновременно сердясь и испытывая облегчение из-за того, что Пол не позвонил. Она хотела, чтобы он сделал это, иначе, ну, как все выглядит? Как случайная связь на одну ночь. Встреча двух людей, которых объединяют лишь несколько часов, проведенных в постели. А что, если он и правда позвонит? Ей придется сказать ему, что она не сможет с ним больше встречаться, что происшедшее было ошибкой. Линда вздохнула. Ну, во всяком случае, тогда она хоть отчасти вернет утраченное самоуважение, отказав себе в том, чего она действительно хочет. Господи, все произошло так неожиданно. Она никак не считала себя женщиной, способной на супружескую неверность. Пол был значительно моложе ее, резко отличался от тех людей, с которыми она общалась. Как она это допустила? Покопавшись в своей душе, Линда пришла к заключению, что она совершила ошибку. Она должна вычеркнуть этот эпизод из памяти и постараться улучшить отношения с Дэвидом. Приняв такое решение, она почувствовала себя хорошо. Клаудия появилась на приеме в 9. Дэвид высматривал ее весь вечер. Внезапно девушка появилась возле него. Она выглядела великолепно. «Добрый вечер, мистер Куптер», — проворковала Клаудия. Он растерялся. Дэвид разговаривал с гостями, среди которых находились представители прессы и Линда. Его охватило волнение. Клаудия, заметив это, слегка улыбнулась. Собеседники Дэвида выжидательно посмотрели на него, полагая, что он познакомит их с девушкой, и, наконец, он произнес: «О, это Клаудия Паркер, наша прекрасная нимфа». Клаудия улыбнулась всем сразу. Она тоже волновалась. Ее глаза блестели. Дэвид понял, что она выпила. На ней было оранжевое платье с очень глубоким вырезом. Женщины расправили плечи и выставили вперед свои бюсты, словно отвечая на внезапно брошенный им вызов. Клаудия явно произвела сильное впечатление на мужчин. «Мисс Паркер?» К ней приблизился Нед Райс, низкорослый репортер с глазами-бусинками. «Что вы на самом деле думаете, о мыле, прекрасная нимфа?» Он запустил свой взгляд в ложбинку меж ее грудей. Клаудия помахала своими длинными ресницами и кокетливо посмотрела на газетчика. «На самом деле, — произнесла она наконец, — я актриса, поэтому я не способна дать вам серьезную оценку мыла. Я только что встретилась с Конрадом Ли, он хочет снимать меня в своем новом фильме». Она бросила на Дэвида торжествующий взгляд. Нед Райс заинтересовался услышанным. «Это замечательно, замечательно. Возможно, мы опубликуем статью о вас в нашем кинематографическом разделе. Я согласна», — улыбнулась Клаудия. «Я оставлю вам мой телефон». У Дэвида лопнуло терпение. Сжав руку Клаудии, он натянуто улыбнулся и сказал: «Надеюсь, вы извините нас, мисс Паркер пришла сюда по делу. Она будет демонстрировать нашу продукцию. По-моему, выступление должно начаться уже скоро, так что мне пора отвезти ее к Филиппу Эббетсону». «Хорошо, мисс Паркер», — сказал Нед Райс, — «договоримся обо всем позже». «Отлично!» — она одарила всю группу лучезарной улыбкой и последовала за Дэвидом. Как только они отошли от группы на расстояние слышимости, Дэвид взорвался. «Ты пьяна!» — упрекнул он девушку. «Где ты находилась? Ты должна была прибыть сюда к 20:00». Она смерила его ледяным взглядом. «Дэвид, детка, ты для меня пустое место. Почему тебе не оставить меня в покое?» «Подлая тварь!» — тихо произнес он, еще сильнее сдавив ей предплечье. «Если ты меня не отпустишь, я устрою сцену», — негромко заявила она. «Я устала от твоих советов. Как мне вести себя, что делать? Я не чья-то жена, вынужденная отвечать на вопросы и отчитываться за каждую секунду жизни». В этот момент к ним подбежал Филипп Эббетсон. «Что происходит?» — спросил он. «Клаудия, ты опоздала на час. Мы ждали тебя, чтобы торжественно открыть декорации. Переоденься, ради бога. По-твоему, мы хотим провести тут всю ночь?» Он пристально поглядел на Дэвида и торопливо увел за собой Клаудию. Нед Райс незаметно подкрался к Дэвиду. Его пухлая, сдобная жена разговаривала с Линдой в дальнем углу комнаты. «Хорошая штучка это ваша, мисс Паркер», — с ухмылкой сказал Нед. «Ручаюсь, в постели она настоящая тигрица». Дэвид заставил себя сдержаться. «О, я этого не знаю. В таком случае я, пожалуй, могу предпринять попытку». Он шутливо толкнул локтем Дэвида. «А знаете, все эти звездочки одинаковы. Стоит сказать им, что ты можешь написать о них, как они тотчас раздвигают ноги. Даже просить не приходится». Подошедшие к мужчинам миссис Райс и Линда избавили Дэвида от необходимости что-то ответить Неду. Райс ласково похлопал жену по полному плечу. «Хорошо проводишь время, дорогая?» — спросил он и обвиняюще помахал пальцем перед Линдой. «И как это вас угораздило попасть на первую полосу? Что вы хотели этим доказать?» Дэвид почувствовал, что его неприязнь к Неду Райсу усиливается. Вдруг почти весь свет в комнате погас. Луч прожектора выхватил из полутьмы бутафорскую сцену, сооруженную в углу. Филипп Эббетсон замер у микрофона. Когда разговоры стихли, он разразился длинной речью, посвященной мылу «Прекрасная нимфа». Он был хорошим специалистом по рекламе и умел преподнести публике кусок простого мыла так, словно это слиток золота. После его выступления раздались жидкие вежливые аплодисменты. Филипп сделал шаг в сторону и объявил: «А теперь я хочу представить вам саму мисс Прекрасная Нимфа». Открылся занавес. Клаудия сидела среди пены в мраморной ванне. Декорации были точной копией тех, что использовались в телерекламе. Купальный костюм Клаудии, благодаря своему телесному цвету, оставался невидимым, и все полагали, что на Клаудии под пузырьками пены ничего нет. Дэвида охватило волнение. Клаудия улыбнулась собравшимся и начала произносить монолог прекрасной нимфы. «Нет, Райс», — прошептал Дэвиду на ухо какую-то пошлость. «Миссис Райс», — сказала Линде. «Правда, она милашка». Линда рассеянно смотрела куда-то вдаль, думая о вчерашней ночи. Когда Клаудия замолчала, раздались восторженные аплодисменты мужчин и редкие завистливые хлопки женщин. Занавес закрылся, Филипп вышел к микрофону и заговорил снова. Дэвид, извинившись, направился за сцену. Мраморная ванна опустела. Он заметил маленькую дверь за сценой и, поколебавшись, прошел в нее. Клаудия вытиралась полотенцем. Она стояла в маленькой комнате, ее одежда валялась, как всегда, где попало. Купальный костюм телесного цвета обтягивал тело девушки, точно вторая кожа. Она устало посмотрела на Дэвида. «Ну что еще?» Подойдя к Клаудии, он положил руки ей на плечи. «Извини», — сказал Дэвид. «Больше не будет никаких вопросов». Она посмотрела на него широко раскрытыми глазами. «Обещаешь?» «Да, обещаю». Она улыбнулась и обвела руками его шею. «Хорошо, ты прощен». Наклонившись, он поцеловал ее в теплые мягкие губы. Дэвид взялся за верх купальника и начал медленно стягивать его вниз с влажного тела девушки. «О, не здесь, сумасшедший!» — прошептала она. «Сюда могут войти. Твое отсутствие заметят», отпустив Клаудию. Он повернул ключ в замке. Она тихонько захихикала. «О, Дэвид, похоже, тебе нравится рисковать». Он обхватил руками ее груди, наклонился, чтобы поцеловать их. «Делай, что хочешь, негодяй», простонала она. «Мне на все плевать».